внизу эта самая дуга, то есть, не пропечаталась, и получился Ритергунд. То есть бунт это союз, а хунт собака. Так, ну вы поняли, да? А что не смеетесь? Вот так. То есть Ритербунд превратился в Ритергунд. Появились псы-рыцари. Это на самом деле просто типографская ошибка. Ну вот, значит, он из этих псов рыцарей-то и был как раз, Бенкендорф. И ему, значит, Николай вручил в качестве подарка платок для вытирания вдовьих и сиротских слез. То есть это вот действительно был, так сказать, орден меченосцев, который должен был заботиться о обиженных, униженных, подворять справедливость. То есть действительно такое вот светлое что-то и прекрасное. И вот жандарм входит в таком символическом смысле. Значит, действительно, тут уже смешно задавать вопросы, если это символ вообще. По какому праву, во исполнение какой статьи государственного закона тут появился жандарм, ведь ему тут вроде делать нечего пока еще. Вот не в этом дело. Жандарм здесь действительно олицетворение вот той самой идеальной власти, которая все знает. И не надо следствие проводить. Она как Господь Бог, а это, кстати сказать, варианта есть как раз. Вот тут уж готов с вами согласиться, Бог-то есть, присутствует он в этой концовке. Так, что там такое? Выгоняют нас уже? Нет, еще. По-моему, тоже еще 10 минут. Сейчас я угоню. Да, значит, символическая фигура появляется, и это действительно, тут уже смешно требовать бытовой достоверности. Ну и, наконец, второй момент – это сама немая сцена. Ведь они же все время, во время действия, все время движутся, движутся, движутся, движутся, движутся. Собственно, вся игра состоит в каких-то движениях, правильно? Тех звуковых или физических жестах. Передвижениях, перемещениях по сцене, мизансцене и так далее, все время движется, движется, дух застывает. И вот тут Гоголь требовал 3 минуты, чтобы они не двигались. Ну, можно бы поставить сейчас, ну ладно, у нас поскольку всего 10 минут не будем. Что такое 3 минуты вообще неподвижности и безмолвия на сцене? Это вы с ума сойдете. Потом, значит, Немирович Данченко, когда проводил, выяснял вообще, сколько, решил выяснить, сколько вообще реально длилась немая сцена во всевозможных русских театрах. И выяснилось, что абсолютный рекорд 40 секунд. Предел. И, говорит, он спросил этого самого суфлера, который одновременно давал сигнал к опусканию занавеса. Ну, чем вы руководствуетесь, когда даете сигнал? Ну, знаете, когда уже чувствую, что сердце сейчас лопнет, тогда я даю сигнал. И вот, чтобы сердце не лопнуло, предел 40 секунд. А он хотел 3 минуты. Вот это, конечно, совершенно, прежде всего, сейчас пока не будем это толковать, это просто совершенно переход в другое художественное измерение. Когда вдруг они застывают, и Гоголь сначала просто обозначил в первой редакции «Ревизора» просто немая сцена и все. Он не особенно был озабочен, а потом он просто расписал в 41-м году, как это, кто в каком положении, с каким выражением застывает в этой немой сцене. Значит, явно мы переходим, ну как сказать, от реализма к символизму, что ли. Условно, конечно, говорю это. В другой поэтике, в другой эстетике, в другое измерение вообще переходит. И вот тут, значит, действительно, Гоголь несколько раз намечал разные истолкования вот этого символического финала. Что он, собственно, означает? Ну вот, в театральном разъезде там два мужика выходят, действительно, вот, представители тех слоев, которые книжек не читают, а с «Ревизором» могут познакомиться, потому что идет ревизор в театр. И один, значит, говорит, вот прыткие были воеводы, а побледнели, когда пришла царская расправа, говорит мужик. Это действительно тут народное такое представление о справедливой власти, которая все знает, все видит, и где бы ни возникло зло, она беспощадно его уничтожит, накажет. Дальше, значит, второй вариант Гоголь предложил читателям и зрителям в своей пьесе «Развязка ревизора», которую он написал в 1946 году, то есть почти больше, чем даже через 10 лет после первой редакции «Ревизора» в 30-е годы. Тут, значит, действительно идет, начинается пьеса с того, что закончилось представление «Ревизора». Выходит, значит, за кулисы входит кое-какая публика и кое-какие актеры, в том числе первый комический актер, это, значит, в нем узнается Щепкин, знаменитый московский актер, который действительно играл Городничего. Вот, и, значит, начинается разговор, что это за пьеса такая странная, опять же, и концовка вызывает наибольшее удивление. Вот этот жандарм, который как палач там возникает вдруг на горизонте, и затем, значит, трагическое какое-то ощущение. Я в трагедии не испытывал такого ужаса, какое испытал в концовке «Ревизора». Как это понять вообще? Какой смысл этого ужаса, который мы должны испытать? Так а тот, значит, первый комический актер говорит, неужели вы не поняли? Это что я должен понять? Что «Ревизор» без конца. Как без конца? Пять действий, все, шестого не бывает. Так вы поймите, он начинает объяснять, что конец «Ревизора», развязка «Ревизора» не на сцене, не в пьесе, а в вашей собственной душе, в которой должно что-то произойти. Вот это событие вашей душевной жизни и есть развязка «Ревизора». А что это за событие такое? А вот оно должно быть аналогом того, что мы на сцене видим. Дальше он предлагает такое аллегорическое истолкование этой самой развязки, сценической развязки «Ревизора». То значит, город – это наша душа. Чиновники – это суетные наши страсти. Которые творят в этом городе, что хотят. Хлестаков – это ветреная наша светская совесть, которая, значит, которую легко обмануть, которую легко подкупить. Потому что она сама к этому готова и этому рада. А настоящий ревизор – это подлинная совесть, которая пробуждается в человеке в смертный час. И потому она, ее пробуждение вызывает ужас, что уже ничего изменить нельзя, ничего нельзя исправить, ничего нельзя искупить, и ты вдруг понимаешь, сколь ужасен итог твоей жизни, и что тебя ждет за это. Вот, значит, второе. Третьим, значит, вырисовывается уже в конце 40-х годов в нескольких письмах Гоголя, где он прямо указывает на аналогию со «Страшным судом». Этой концовки, он расшифровывает концовку как «Страшный суд». И, кстати сказать, уже не раз обращали внимание искусствоведы на то, что напоминает вот эта композиция, расписанная Гоголем, некоторые фрески с изображением страшного суда. То есть тут важно, значит, что постигнет какая-то высшая сила, вторгается в течение нашей жизни и совершает кару. Может быть, это государственная власть, это может быть совесть человеческая, это может быть Христос, который придет, чтобы отделять праведников от неисправимых грешников и вершить страшный суд. В общем, это все эти варианты, они не что иное, как суд трансформации друг друга. Гоголь как раз исходил из того, что, скажем, земная власть, она тоже от Бога, дана нам в слабости нашей, собственно, чтобы заменить божественное правосудие на земле. не просто там, что от Бога помазанник, там, это замена божественного правосудия на земле.